Глава третья. «Ты не выйдешь замуж за гнусного насильника!» — закричала ее тетя Стелла, как только услышала новость. «Я глава семьи, и если я одобрил этот брак, то так и будет!» — возмутился Джина. Стелла побагровела от гнева. Она устроилась работать в семью Дона в молодом возрасте, овдовев в 20 лет, и уже отвыкла от того, что решения за нее принимают мужчины, и ее слово ничего не значит в их мире. «Дай нам поговорить наедине», — поспешила вмешаться Бьянка, предупреждая неминуемую ссору. «Пожалуйста, Джина». Ее брат был упрям и самолюбив. Он все еще негодовал из-за того, что не получил пост капитана, как их отец в свое время. А вызов своему авторитету, тем более от членов семьи, воспринимал в штыки. «Пока ты живешь под моей крышей, будь добра уважать мои решения», — с нескрываемой угрозой прошипел он тете, прежде чем выйти из кухни. «Глупый мальчишка!» — раздраженно воскликнула Стелла. «Он заставил тебя дать согласие, милая?» «Нет», — возразила Бьянка. «У меня нет другого выхода, кроме как выйти за Дона, тетя. Или брак, или аборт. А я не могу избавиться от ребенка. Не могу, понимаешь?» Гнев в глазах Стеллы сменило сочувствие. «Бедная моя девочка!» — вздохнула она, протягивая к ней руки и заключая в крепкие объятия. Бьянка прижалась к ней, вдыхая успокаивающий аромат лимонной туалетной воды, и закрыла глаза. «Это не выход, Бьянка. Ты будешь несчастна». Викензо показал своим поступком, что ничуть не отличается от своего отца. А ведь он был таким хорошим мальчиком когда-то. Видимо, за те годы, что мы не общались, он слишком изменился и превратился в неправильного мужчину. Жизнь с таким человеком будет похожа на ад. Поверь мне, мой муж был таким же. Он же убийца, Бьянка. Никогда раньше в это не верила, но после того, что он сделал, не могу больше его оправдывать. А самое страшное, однажды с тобой может случиться то же самое. Его отец был очень жесток со своими женами, и не исключено, что Викензо такой же. Выбор здесь стоит между твоей жизнью и жизнью неродившегося ребенка. Думаю, Бог простит тебя, если ты искренне раскаешься, ведь ты должна думать о своем будущем». Бьянка застыла в ее объятиях. «О чем ты говоришь, тетя?» Женщина тяжело вздохнула и, отстранившись, серьезно посмотрела ей в глаза. «Думаю, будет лучше, если ты сделаешь аборт». Это слово подействовало на нее как пощечина. Бьянка не могла поверить в то, что слышала. Ее тетя была очень религиозной, и именно она всегда учила девушку тому, что ничем нельзя оправдать грех, будто читая ее мысли. Тетя Стелла продолжила. «Знаю, это противоречит всему, чему я тебя учила, но я просто хочу, чтобы ты была счастлива», — вытирая катящиеся по щекам слезы, прошептала она. «Жизнь с подобным монстром похожа на ад, Бьянка. Я предпочту, чтобы ты сейчас убила ребенка и двигалась дальше, чем через несколько лет решилась убить себя. Невозможно терпеть издевательства и насилие вечно. В первом браке Викензо были проблемы, и никто не даст гарантию, что во втором он начнет вести себя иначе». «Он дал слово, что не обидит меня?» — слабым голосом возразила девушка. «Ты ведь знаешь, что Дон никогда не нарушает своего слова». Она и сама не верила ему, но тетю необходимо было успокоить и убедить. «Знаю», — согласилась Стелла. «Но все когда-то случается впервые. Когда он станет твоим мужем, вся власть будет в его руках. Тебе никто не сможет помочь, Бьянка. И ты никогда не сможешь уйти от него. Живой, по крайней мере. Неужели ради ребенка, который даже пока не ребенок, ты готова пожертвовать своим счастьем?» Слова тети Стеллы напугали ее и заставили задуматься о том, действительно ли она сможет это сделать. «Мне надо подумать», — сказала Бьянка. «Я, пожалуй, пойду к себе». К счастью, тетя не стала ее останавливать. Бьянка заперлась в своей спальне и, присев за туалетный столик, уставилась на себя в зеркало. Сможет ли она смотреть на себя в будущем, если сделает это? Станет убийцей собственного ребенка? Совершит грех, который не смыть? Бьянка представила себе такую жизнь и содрогнулась. Вечные муки совести. У нее больше никогда не будет детей. Она не выйдет замуж, не вернется на работу в дом Дона. Проживет всю жизнь с Джина, одинокая и несчастная, если они не поубивают друг друга раньше. Нет, этому не бывать. Бьянка оставит ребенка. Она не могла от него отказаться. Выбор был между тем, верить слову Дона или нет. она собиралась рискнуть. Если он не будет ее трогать, она будет счастлива и довольна своей жизнью. В качестве матери. Состояться как жена девушка уже и не мечтала. После того, что сделал Дон, она не желала подпускать к своему телу ни одного мужчину. Если их брак действительно будет фиктивным, она это переживет. Привыкнет постепенно к обществу Дона и перестанет дрожать при его приближении. В глазах людей они будут обычной парой. В семьях боссов и капитанов все равно все браки заключались ради взаимной выгоды, и никто не станет удивляться отсутствию между супругами теплых чувств, если они будут придерживаться приличий. На следующий день к ним заехала Вивиана Гвидича со своей личной охраной. Бьянка была очень рада ее видеть, ведь несмотря на то, что девушке было всего 16 лет, она была ее единственной подругой. К счастью, тетя Стелла поехала по магазинам и не застала гостью. Бьянка боялась, как бы она ни наговорила Виви лишнего, ведь та не была виновата в том, что сделал ее брат. «Бьянка, как ты могла скрыть от меня это?» накинулась на нее с вопросами девушка, едва зайдя в дом и выглядя до нелепости счастливой. «Я и представить не могла, что ты выйдешь замуж за Энзо. Ты просто обязана рассказать мне подробности. Вы встречались тайком? Это любовь? Когда все началось и почему ты мне ничего не говорила?» Бьянка поняла, что Дон рассказал ей о помолвке, но не о том, что послужило ее причиной. Что же, она не собиралась посвящать Виви в грязные подробности. Не стоит разочаровывать девушку, которая умудряется оставаться наивной и сохранять детскую невинность, даже растя вместе с братьями-мафиози. Тео не просто так звал ее солнышком. Виви была самым добрым существом из всех, кого когда-либо встречала Бьянка. Она не хотела быть той, кто откроет ей глаза на реалии их жизни, в которой не было места мечтам и счастью. «Это брак по расчету», — сказала она полуправду, когда уселась на кухне. «Дону пора задуматься о семье, и, как ты знаешь, ко мне не стоит очередь из женихов, так что я приняла его неожиданное предложение». Виви не слишком разочаровал ее ответ. «Но он тебе нравится?» — допытывалась она. «Наверняка нравится. Не станешь же ты выходить замуж за того, кто тебе не симпатичен?» «Не хочешь какао?» Надеясь отвлечь ее от неудобных вопросов, спросила Бьянка, вставая и включая чайник греться. «Нет», — отмахнулась рыжая заноза в заднице. «Ну расскажи мне хоть что-нибудь, это так волнительно!» «Мне нечего рассказывать», — сказала Бьянка. «Я почти не знаю Дона, мы редко общались». «И да, я рада, что выхожу замуж, но поверь мне, ничего романтичного в таких браках не бывает. Возможно, я покажусь тебе расчетливой, но когда ты станешь старше, то поймешь. Тебе придется выйти замуж за одного из младших боссов или его наследника, и это будет такой же договорной брак. В нашем мире нет того, о чем ты мечтаешь, Виви». К счастью, Вивиана совсем не казалась расстроенной ее словами. Вечная оптимистка. «Я уверена, что можно полюбить мужа и после свадьбы», заявила она. «К тому же Энзо обещал, что я смогу сама выбрать жениха среди тех, кто подходит мне по социальному положению. Если парень будет красивым и интересным, то почему бы и нет? Сам Энзо, конечно, не так молод, но он симпатичный. Неужели он ни капельки тебе не нравится?» «Нет, не нравился». Он приводил ее в ужас. Но Бьянка заставила себя кивнуть. К счастью, Виви списала ее реакцию на смущение и продолжала болтать о свадьбе и приготовлениях, о том, как она ждет праздника и как ей не терпится увидеть свадебное платье Бьянки. «Ты ведь возьмешь меня с собой, когда пойдешь выбирать?» «Конечно», — улыбнулась она, — «у меня ведь нет других подружек». Даже кузины не желали общаться с ней из-за ее репутации, что причиняло огромную боль, ведь они росли вместе, и Бьянка их очень любила когда-то. Она не разделяла энтузиазма Виви и не хотела никаких праздников и платьев, но заставила себя выслушать ее восторги по поводу свадьбы. После 20 минут непрерывной болтовни раздался звонок телефона Вивианы, и Бьянка облегченно выдохнула, когда та начала собираться. «Совсем забыла о занятиях», — суетилась девушка, собирая свои распущенные длинные волосы в хвост и направляясь к выходу. «Но мы еще пообщаемся, ты же зайдешь? Или вы со Стеллой вернетесь в дом еще до свадьбы? Я уже начала бояться, что вы и вправду уволились, а это, оказывается, из-за брака. Глупые правила приличия». «До свадьбы я не вернусь в ваш дом», — заявила Бьянка, подавляя тревогу даже при мысли об этом. Вивиана вдруг остановилась у двери и повернулась к ней лицом, становясь серьезной. «Знаешь, я всегда думала, что тебе нравится Тео», — нерешительно сказала она. Но будь это так, ты бы не согласилась выйти за Энзо, правда?» Бьянка проигнорировала укол боли и заставила себя улыбнуться. Даже закатила глаза. «Какие же глупости приходят тебе в голову? Не вздумай сказать эту чушь при своих братьях!» На лице Виви отразилось облегчение. Она расплылась в улыбке и шлепнула себя по лбу. «Уф, рада, что ошиблась. Ну, я тогда точно пойду, а то опоздаю. Пока, Бьянка. Я рада, что ты станешь моей невесткой. Пока, Виви». Ее уход принес ей огромное облегчение. Бьянка и представить не могла, как трудно делать вид, что все хорошо, когда тебе на самом деле так плохо.